Аппарат собирает и прессует самую темную тьму, после чего ее можно наливать из крана, как воду. Я могу изменять концентрацию тьмы по собственному желанию. Одним словом, перед тобой самое уникальное изобретение за всю историю изучения тьмы или филинистики, как принято называть эту дисциплину в научных кругах. Единственным экспертом в этой области, насколько я знал, был сам профессор Филинчик. Тут я заметил большую телескопическую трубу, идущую от филинотрона к потолку, но, в отличие от обычных подзорных труб, посредине у нее имелось сферическое утолщение. Проследив взглядом за стволом трубы, я обнаружил в потолке отверстие, закрытое подобно диафрагме фотоаппарата. По всей видимости, за ним находился туннель, сквозь который профессор наблюдал за ночным небом. «Так значит, тьма в лаборатории — это тьма межзвездного пространства?» — вежливо поинтересовался я, чтобы поддержать разговор. «Именно так, мой мальчик, именно так. Это единственное место, где можно черпать настоящую достойную тьму — космическая мгла. Знаешь ли ты, что универсум на 90% — состоит из темных материй. Правда, до сих пор никому еще не удалось их обнаружить, а существование этих материй только догадывались по отклонениям силы гравитации между космическими телами, а я вот с помощью моего филиноскопа сумел их найти. Филиноскоп. С этими словами он не без гордости указал на подзорную трубу. Глядя на звезды, мы наблюдаем их в прошлом. Свет звезд, который мы видим на небосводе, старше нас на миллионы и миллиарды лет. Но почему-то принято говорить только о звездах, в то время как тьма в космосе такая же древняя, если еще не древнее, ее гораздо больше. Космическая мгла, она как вино. Чем старее, тем лучше. Вот, например, тьме, которая собрана в этой комнате почти 5 миллиардов лет. Отличная выдержка, правда? Он повел носом и зачмокал губами, словно и вправду отведал изысканного вина. Ну, не буду забивать тебе голову излишними подробностями, тем более что они хранятся в строжайшем секрете. Скажу только, что мне удалось создать сложнейшую систему из призм, линз и зеркал, с помощью которой можно преломлять и изгибать филиновые лучи так, что они проходят сквозь спираль. Он смолк самодовольным видом, сцепив руки на животе и перебирая большими пальцами, как адвокат, который только что выложил перед присяжным неопровержимое доказательство невиновности своего подзащитного. Спиралью в ночной школе Филинчика, это было известно каждому первоклашке, профессор называл нечто вроде пространственно-временного сокращения универсума, или же, попросту говоря, потайного туннеля, посредством которого можно почти мгновенно перемещаться из одной точки космического пространства в другую. Таким образом, если я правильно понял, Филинчик утверждал, что изобрел способ посылать свои лучи путешествовать во времени. «И не только!» — он указал рукой на одну из деталей филинотрона, похожую на механического ежа.